«Учитель!» — неожиданно крикнул возжаждавший. «Сюда ползет удав! Впервые вижу, чтобы удав охотился на открытых пространствах!» «Ну и что?» — сказал задумавшийся. «Ты ведь знаешь, что их гипноз — это наш страх?» «Вообще-то да», — замялся возжаждавший. «Ну а вдруг?» «Тогда отойди, и ты увидишь, что все, что я говорил, правда». «Мне стыдно, учитель, но страх сильнее меня. Я тебя не осуждаю. Ты еще недостаточно долго думал. Когда после мучительных раздумий тебе открывается крупица истины, ты, защищая ее, делаешься бесстрашным». «А все-таки, учитель, ведь тот был одноглазый инвалид. Может, ускачем, пока не поздно?» «Этого удовольствия я королю не доставлю», — ответил задумавшийся, глядя, как удав выползает на его зеленый холмик, где он провел столько дней в раздумьях о судьбе своих братьев-кроликов. Между тем удав выползал на холм. Это был тот самый юный, теперь уже просто молодой удав, которому когда-то косой рассказывал о своих злоключениях. Он первым услышал песню глашатая и по принятому среди удавов обычаю получил право на отглот. Время от времени король через того или иного глашатая предавал того или иного кролика, и удавы к этому давно привыкли. Право на отглот считалось подарком судьбы, верняком. Юный удав сначала сильно обрадовался, получив это право, но теперь он был не очень доволен. Начать с того, что на пути сюда он встретил крота и спросил у него, как лучше выйти к зеленому холму напротив лягушачьего брода. И что же? Оказывается, крот пустил его по неверной дороге, и он, проплутав в джунглях несколько лишних часов, с трудом нашел этот проклятый зеленый холм. Поняв, что крот его обманул, он был потрясен бессмысленностью этого обмана. «Зачем? Зачем он меня обманул?» — думал удав и никак не мог понять. Во-первых, удавы кротов вообще не трогают. А во-вторых, крот и не знал, куда и зачем он ползет. Ну а если бы его обманула дикая коза или индюшка, тогда было бы все понятно. Удавы глотают не только кроликов, но за что обманул крот? Кому это выгодно? Ведь ясно, что кроту нет никакой выгоды от этого обмана. Тогда зачем? Зачем? Зачем? Теперь, добравшись до зеленого холма, он был неприятно поражен видом открытого пространства, на котором ни одного дерева, ни одного куста, где можно было бы спрятаться в ожидании добычи. Какая бесплодная местность, думал он, не дай бог здесь жить. Доползая до вершины зеленого холма, он вдруг обнаружил, что там вместо одного кролика его ожидают два. Он знал, что кролики очень быстро размножаются, но никогда не думал, что это у них происходит с такой сказочной быстротой. Собственно говоря, кто из них задумавшийся и кто кого родил? Медленно подползая, он издали оглядывал обоих, на всякий случай стараясь обоим внушить, что он именно его собирается обработать. Теперь, приблизившись к кроликам, он пытался дышать спокойнее и не выдавать своей усталости. По обычаям удавов считалось, что удав перед обработкой кролика должен выглядеть бодрым, свежим, полным веселой энергии. «Слушай меня внимательно», — сказал задумавшийся. «Я сейчас буду проводить опыт с этим удавом, а ты стой в сторонке и наблюдай. На каком расстоянии, по сводке бюро прогноза, сегодня действует гипноз?»